Глава вторая. Прощание. Мы получили документы. Микаэль сразу передал свои адвокату и пожал ему руку, поблагодарив за отлично проделанную работу. Мне же хотелось плюнуть в их наглые рожи, но проклятое воспитание не позволяло. Да уж, знали бы мои родители, как повернется моя жизнь, воспитывали бы меня совершенно иначе. Да я бы и сама все сделала иначе, но, увы. 10 лет. 10 лет жизни, отданных подонку. Сейчас я искренне не понимала, как могла так ошибаться, так сильно и долго заблуждаться на его счет. Как я вообще в него вляпалась. Мы начали встречаться на последнем курсе. Микаэль всегда был популярным парнем. Я же, достаточно старательная и прилежная студентка, не планировала отношений, пока в мою жизнь не ворвался Мик. Красавчик-блондин, обаяшка, душа компании. Он как-то быстро завладел сначала моими мыслями, потом сердцем, а потом и всем остальным. Академию я заканчивала уже беременной, защитив только теоретическую часть. Практику мне зачли с учетом прошлых достижений, а сразу после выпуска свадьба. Да, поначалу пришлось нелегко. Будучи беременной, нельзя использовать магию. И пока кормишь ребенка грудью, тоже не рекомендуют. Это может нарушить его собственный, еще не сформировавшийся магический фон. Поэтому я передала патент своего усовершенствованного артефакта связи Мику. Он открыл мастерскую, и ему требовались такие уникальные разработки. «Нам ведь нужны деньги уже сейчас. Зачем ждать, пока ты сама сможешь его изготавливать?» — увещевал муж. «И действительно, мы же одна семья». Он в мастерской. Я первые 2 года с документами, пока компания окончательно не окрепла и Мик не начал нанимать сотрудников, постепенно снимая с меня обязанности. А теперь он об этом не помнит. Мы купили дом, и я взялась за обустройство. Поначалу лишних денег на домработниц не было, и я всем занималась сама. Уборка, готовка, стирка, небольшой сад. Лет 5 назад я уговорила Мика нанять садовника, хотя он искренне не понимал, почему же мне сложно возиться с цветочками. Потом он уже сам дорос до такого статуса, когда прислуга в доме просто необходима, и я немного выдохнула, как получается, зря. На меня сразу посыпались упреки, что я ничего не делаю. Первое время намеками, затем прямо. Мик стал раздражителен. Внимание нам с Дэнни уделял все меньше. И это был первый тревожный звоночек, который я старательно игнорировала. У него там дела, нервы, растущая компания на плечах. А у нас тут, подумаешь, ветрянка, детская болезнь. И ерунда, что я провожу с сыном сутки напролет. Не сплю, чтобы он не расчесывал оспинки, и начинаю валиться с ног от усталости. И все в таком духе. То, что у него есть любовница, я заподозрила 2 лет назад. Вернее, не так. Мне об этом намекнула одна из знакомых, рассказав, что видела моего мужа в ресторане с другой женщиной. «Это все в рамках работы, не переживай», — отмахнулся тогда Мик. Но червячок сомнений начал грызть. Особенно, когда муж, ссылаясь на какую-то срочную работу, стал периодически ночевать вне дома. Но я терпела, убеждала себя, что ничего нет, не было и быть не может. И вообще, у нас же семья, ребенок, которому нужен отец. Я всегда думала лишь о семье и благополучии Дэнни. Но месяц назад Мик сам предложил развестись, и, несмотря на то, что наши отношения уже явно дали трещину, это стало для меня ударом. Ведь я, как последняя дура, до конца на что-то надеялась, старалась хорошо выглядеть, радовать мужа. А он? А он решил, что пора пришла окончательно выкинуть меня из своей жизни. Так мы и оказались в зале суда, откуда теперь выходили снова свободными. За дверью ожидала молодая красивая блондинка, вряд ли старше, чем я, когда выходила за Мика замуж. «Наконец!» — она радостно повисла на шее теперь уже моего бывшего мужа, и звонко чмокнула его в щеку, ничуть меня не стесняясь. «Поздравляю, любимый!» Мик расплылся в довольной улыбке. Я же отвернулась, чтобы не видеть эту парочку. «Рен, ты ведь помнишь, что у тебя сутки, чтобы покинуть мой дом?» Можно подумать, я могла об этом забыть. «Не переживай, я сделаю это прямо сейчас», не оборачиваясь, бросила ему. «Вещи я уже собрала, еще подумала, что нужно будет забрать свои драгоценности из сейфа. Но теперь поняла, почему они, собственно, всегда лежали в сейфе, а не у меня в шкатулке». Мик объяснял все безопасностью. А оказывается, он никогда и не думал мне их дарить. Так, давал поносить по праздникам. Сволочь, какая же он сволочь! Я успела за месяц присмотреть несколько квартир, но теперь четко понимала, что они мне не по карману. Я обязана вернуть сына, поэтому поначалу придется на всем экономить. Но ничего, все ерунда. Главное, чтобы Дэнни был со мной, а временные трудности я как-нибудь переживу. К тому же после месяца подготовки к разводу, постоянных споров и ссор, съехать из ставшего ненавистным дома виделось настоящим освобождением. Так что я села в мобиль, тоже, оказывается, никогда не являвшийся полностью моим. Вернее, я знала, что он куплен на имя Мика, хотя и был подарком от него на мое 30-летие. Но муж объяснял это заботой. «Зачем тебе лишние хлопоты с мобилем?» — говорил он. «Действительно, зачем? И мобиль, и драгоценности, и дом. Незачем. Только Дэниэль. Его я заберу, пусть и не сразу. Хотя, клянусь, такого подлого поступка я не ожидала даже от Мика. На мобиле я домчала до дома, погасив в себе желание оставить на нем какую-нибудь глубокую царапину или вмятину. С бывшего станется засудить меня за порчу его имущества. Да и мобиль я любила, еще новенький, всего год, блестящий, красивого винного цвета. Нет, рука в любом случае не поднимется. Я в последний раз взглянула на верного друга. Как я ему радовалась год назад. Простила все закидоны мужа. Подарок был воистину шикарный, и водить мне очень нравилось. Погладив на прощание капот, я с сожалением оставила ключи в гараже. Не самая большая потеря. Собранные чемоданы стояли в спальне, когда-то нашей, последние месяцы — моей. Вещей набралось немного, но и немало, поэтому я позвала садовника, попросив помочь. Не старый крепкий мужчина справился в два счета. Он сконфуженно мялся, не зная, что сказать на прощание. Про наше с Миком расставание знали все, в том числе и немногочисленная прислуга. Кухарка вышла со слезами на глазах, как и две горничных. Я лично их подбирала. Отличные девушки, всегда старательно выполнявшие свою работу. Но самое тяжелое ждало меня впереди. Громкое шуршание колес оповестило, что подошел школьный автобус. Дэнни вернулся. А спустя минуту вбежал и он сам. Весь растрёпанный, одна пуговица у рубашки оторвалась. На воротнике черное пятно, на манжете синее. А ведь отправляла опрятного ребенка. Но в этом весь мой сын, шебутной и активный. «Мама!» — он сразу бросился ко мне. «День прошел отлично. У меня две пятерки по арифметике и чтению. Так что на замечания по поведению можно не обращать внимания». Я рассмеялась. «Ну, точно, мой сын!» Не удержавшись, я порывисто обняла его и прижала к себе. «Не разрыдаться. Только не разрыдаться». Его вещи тоже были приготовлены, но теперь горничные придется разобрать чемодан. «Дэнни», — я немного отстранилась, — «ты уже большой, так что слушай меня внимательно. Мы с твоим папой расстались». Сын огромными глазами посмотрел на меня. «Так получилось, и мне придется уехать из дома». «Мама, ты чего? Оставайся, не надо никуда уезжать!» Дэнни, или Дэн, как он в последнее время просил его называть, смотрел с отчаянием, а еще вцепился в меня обеими руками, не желая отпускать. 9 лет, 10 не за горами. Ведь такой большой уже, а все равно еще такой маленький. Как я буду без него? «Дэнни, послушай», — я наклонилась к нему. «Так надо. Но мы будем с тобой видеться, и я постараюсь тебя забрать. Если ты, конечно, захочешь». Сын все еще не верил в реальность происходящего. «Ну да, мне самой не до конца верилось. Что уж говорить про ребенка. «Мама, ты же вернешься, да? Это на время?» Мне не хотелось врать. Но его глаза наполнялись слезами. Если он заплачет, я точно не выдержу. «На время», — скрипя сердце, подтвердила я. «Я буду приезжать, не волнуйся». «Ну как же?» Сын обнял меня и уткнулся мне в грудь, а я потрепала его темную вихрастую макушку. Внешне Дэниэль был похож на меня, такой же белокожий, кореглазый, темноволосый. И черты мои, узкое лицо, тонкие губы и тонкий нос. Зато глаза большие и выразительные. И сейчас в них было страшно заглядывать. Мое маленькое отражение. Только высокий рост взял от отца. Главное, чтобы не характер. А тут как раз и бывший муж с любовницей приехал. «О, Рен, ты уже уезжаешь?» — с порога спросил он, будто удивившись. Хотя скорее это был не вопрос, а завуалированная просьба поторопиться. «Папа, скажи маме, чтобы она от нас не уезжала!» — бросился к нему Дэнни. «Дэн, я не могу ее остановить», — делано печально заявил Мик. «Но ты не переживай, мы с тобой тоже отлично будем проводить время. Помнишь, ты хотел в парк аттракционов?» «Да», — тут же возликовал сын и виновато посмотрел на меня. Но я только кивнула. Пусть лучше радуется, чем плачет. «А это наша новая горничная?» С детской непосредственностью указал он на блондинистую девицу. «Нет», — резко взвизгнула она. «Какая я тебе горничная?» «А кто?» Дэнни искренне не понимал. «Это Лаура. Она теперь будет жить с нами вместо мамы», — выдал объяснение Мик. «Вместо? Нет, я не согласен». Дэнни, интуитивно почувствовав неладное, тут же отстранился. «Пришлось мне вмешаться. Все-таки хочется, чтобы ребенок рос в нормальной атмосфере». Хотя теперь я понимала, что придется вдвойне поторопиться, чтобы забрать его как можно быстрее. Если надо, буду работать и днями, и ночами. В конце концов, мне не привыкать. «Дэнни», — я подошла и обняла его. «Все нормально, не переживай. Уверена, вы подружитесь с Лаурой». И предупреждающе посмотрела на блондинку. «Пусть только попробует обидеть моего сына». «Конечно, конечно!» Тут же засюсюкала она. «Поедем в парк аттракционов все вместе, а потом в какой-нибудь ресторан. И повод имеется». На этом она заглянула в глаза Мику. «Я хочу в кролик-кафе», — заявил Дэнни. «Какой еще кролик?» — нахмурилась девица. «Мы с тобой туда сходим в выходной», — пообещала я, покрепче обняв сына. «Уж кролик-кафе я точно могу себе позволить». Лаура фыркнула и упорхнула пудрить носик, активно этим носиком водя и наверняка оценивая свои новые владения. «Фарфоровые вазы на столах! Какая пошлость!» — донеслось из коридора. «Сейчас в моде стекло, а не этот прошлый век!» «Ну да, теперь захочет все переделать под себя». Мик, видимо, тоже об этом подумал, и так как ремонт ему точно делать не хотелось, пошел ловить свою блондинку, оставив нас с сыном наедине. Мы с Дани еще какое-то время постояли в обнимку, пока не подъехало такси. Появившийся садовник неловко кашлянул и пошел грузить вещи. «Я люблю тебя, малыш». Я расцеловала сына в обе щеки, еще раз обняла и с трудом отпустила. «И я тебя, мам». Дани все-таки шмыгнул носом. «Мы скоро увидимся, не переживай», — заверила его. «Веди себя хорошо. Ну, хотя бы не очень плохо. Учись и слушайся папу, договорились?» «Обещаю!» — Дэнни кивнул и отступил в сторону. «Ты только возвращайся поскорее». Я кивнула и сбежала по ступенькам. Кивком поблагодарила садовника и села в такси, быстро тронувшееся с места. и почти сразу разрыдалась.